Глава четвертая. Ролло, развалившись в большом глубоком кресле возле письменного стола, со вкусом зевал. Потом достал из коробки сигару и, надкусив ее, выплюнул кусочек табака. Закурив, посмотрел на дверь. Прошло несколько минут после того, как Селия, доктор и Гилрой ушли. С Кестерманом Вайдеманом говорил доктор Мартин. Ролло вынужден был признать, что доктор проявил необычную смекалистость. Вайдеман, как завороженный, ловил его слова. «Проклятый хитрец!» — думал о Мартине Ролло. «Конечно, доктор получит круглую сумму за эту комбинацию. Но теперь, когда он все объяснил, Ролло вдруг сообразил, да чего это просто. Если бы он сам... с самого начала понял, в чем дело, он мог бы обойтись без посредника. Но доктор был настолько хитер, что сыграл на его неведении, и теперь получит треть всей суммы. Все существо Ролло протестовало против этого. Постучали в дверь, и Ролло, недовольный, что прервали течение его мыслей, проворчал: «Войдите!» Гилрой остановился на пороге с тревожным выражением в темных глазах. «Войди и закрой дверь», — сказал ему Ролло и указал сигарой на стул. «Садись». Гилрой сел на краешек стула, положив свои большие руки на колени. «Тебе совсем не нравится это дело, не так ли?» — спросил Ролло, пристально глядя в его глаза. «Да ты говори, не бойся. Я просто хочу знать, почему». «Я считаю, что ничего хорошего из этого не выйдет». Гилрой опустил голову. «Но, тем не менее, ты участвуешь». «Да». Ролло затянулся сигарой и выпустил к потолку густую струю дыма. «Ты считаешь, что должен мне еще что-то?» «Да, возможно». «У тебя слишком долгая память, Гилрой. Многие люди на твоем месте давно бы забыли об этом». Ролло стряхнул в пепельницу пепел с сигары. «Я ничего не забываю», — ответил негр. «Тем не менее, все очень просто. Твоя мать была очаровательная женщина. Она была слишком горда и слишком хороша, чтобы остаться рабой». Он вздохнул и добавил: «Итак, ты по-прежнему считаешь себя моим должником за то, что я купил ее у того негра и освободил?» Гилрой снова утвердительно кивнул. «А почему ты так торопишься заплатить долг?» «Я не люблю вас и остальных. Я хочу вернуться на Гаити. Я уже давно в этой стране, но вы все время не давали мне рассчитаться с вами. Теперь, когда такая возможность представилась, несмотря на то, что это очень плохая вещь, я хочу ею воспользоваться». Ролло улыбнулся, будто был удовлетворен объяснением. «Он ведь очень богат. Эта сумма для него ничего не значит. И ты совершенно напрасно так переживаешь». «Меня совсем не это беспокоит», — продолжал Гилрой. «Мне совершенно безразлично, кто будет платить и кто получит деньги. Но вы здесь играете нашей религией. Вы попросту издеваетесь над ней. Ничего хорошего из этого не получится». «Но ведь мы только сделаем вид, что оживляем труп», — возразил Ролло. «И если ты утверждаешь, что этого можно добиться, значит, ты лжешь. Если Вайдеман хочет в это верить, значит, он сумасшедший, не больше. Если же я хочу вытянуть из него деньги, значит, я хитрец». «Ничего хорошего не получится», — упрямо повторил Гилрой. «А что, по-твоему, может случиться?» Ролла заинтересовался выражением грусти и беспокойства в глазах Гилроя. «Это уже ваше дело обнаружить это», — ответил Гилрой. «Я не могу предсказать будущее, но я вам говорю, будьте осторожны. И если вы все же хотите сделать это дело, то делайте его с величайшей осмотрительностью и осторожностью». «Ты странный человек, Гилрой», — проворчал Ролла. «Я думаю, ты знаешь значительно больше, чем говоришь. Тебе совсем не обязательно делать это ради меня. Доктор и сам сделает все, что нужно». Странное выражение появилось в глазах Гилроя. Он посмотрел на часы. «Через несколько минут доктор будет мертв», — произнес он. Ролла дернулся в кресле, потом лицо его стало фиолетовым от охватившего его бешенства. «Не каркай, идиот!» — закричал он, и его одолела икота. Гилрой с грустью покачал головой. «Я думаю, мне нужно вернуться домой. Я ничего не смогу сделать этой ночью». «Оставайся там, где ты есть!» — сердито прикрикнул Ролла. «Что ты хотел сказать, утверждая, что доктор будет мертв?» Гилрой пожал плечами. Он вынул из кармана деревянную, грубо вырезанную фигурку и приставил ее к коробке с сигарами. «Через минуту, — произнес он спокойно, — кукла упадет, и в ту же минуту доктор умрет». Ролла наклонился вперед, как для прыжка. «Я не могу пренебрегать тем, что существует привидение», — проговорил он. «Ты жил в такой стране, где происходят подобные вещи. Ты знаком с различными обрядами и всяким колдовством, да и с прочими ритуалами. Но пока для меня это только слова, и мне на них наплевать». «Тогда вам незачем бояться?» Гилрой отодвинулся на стуле, а он улыбался. «А вам разве не интересно, почему доктор умрет?» Ролл оказался захваченным врасплох. Он еще больше наклонился и забыл о своей сигаре. «Он стар, но совершенно здоров. Что же заставляет тебя думать, что он умрет?» «Это его судьба. Тень смерти прошла по нему сегодня». Ролло встал и с трудом подошел к бару. Он налил себе хорошую порцию виски и вернулся на свое место. «Ты можешь держать свои истории для тех, кто верит в них. Мне же от всего этого ни холодно, ни жарко», — ответил он. «А если доктор действительно умрет...» Он непроизвольно подумал про себя, что в этом случае доля доктора перейдет к нему. Но тут же спохватился. А сможет ли он самостоятельно дурить Вайдемана? Мартин условился с Вайдеманом, что они трое, Ролла, доктор и Гилрой, посетят завтра вечером дом Вайдемана и определят на месте, сколько времени потребуется, чтобы оживить Корнелиуса. Вайдеман согласился заплатить за это Ролла 10 000 фунтов. Гилрой гарантировал успех, но настаивал, что ему нужно время, чтобы этого добиться. Маленький человек настолько не в своем уме, что обвести его вокруг пальца совсем несложно. Он согласится платить до тех пор, пока не оживят его брата. Он так жаждал этого. Все шло хорошо, и вдруг этот черномазый вылез со своим пророчеством. Ведь если доктор неожиданно умрет, все может сорваться. Но сейчас мысль о смерти Мартина казалась Роллу совершенно абсурдной. Впрочем, если понадобится, Ролла сумеет и рассеять подозрения, возникнет они у Вайдемана. Он искоса посмотрел на Гилроя и почувствовал себя смущенным. послушается ли его Гилрой. Впрочем, негр не должен возражать, не посмеет и сделает все, что он захочет. Эта мысль приободрила Ролла. Он допил виски и опустил стакан на письменный стол. Телефонный звонок раздался совсем не кстати. Ролла посмотрел на Гилроя, наморщил брови и поднял трубку. «Кто?» Голос звонившего был какого-то странного тембра и очень дрожащий, словно звучали невнятно, истерично. «Кто?» Ролл отвел трубку от уха. «Я не могу понять вас!» На его лице отразилось беспокойство. «Да кто же это, ради бога, да не вопите так! Кто у телефона?» Он пытался понять что-нибудь, но понял только, что кто-то там, на другом конце провода, впал в истерику. «Мне кажется, это какой-то сумасшедший», — повернулся он к Гилрою. «Я не могу понять, что он хочет. Возьми и поговори с ним». Гилрой на мгновение заколебался, потом взял из рук Ролла трубку и стал слушать. «Кто это?» — спросил он своим низким голосом. «Скажите, пожалуйста, кто вы?» Ролло услышал, как кто-то ответил. Гилрой наполовину прикрыл глаза. Он еще некоторое время послушал, потом сказал. «Мистер Вайдеман, не вешайте, пожалуйста, трубку. Я сейчас все скажу мистеру Ролло». «Вайдеман?» Ролло перегнулся через ручку кресла. «Что случилось? Что там у него происходит?» Он сказал, что тело его брата похищено. Тихо ответил Гилрой. Он не знает, что ему делать. «Что?» Ролло вскочил с кресла и закричал. «Украли труп его брата? Что он говорит? Он совсем сошел с ума? Кому понадобился труп его брата?»